чтобы не впасть в панику, думая об этом несоразмерном демиурге. Нам, конечно, необходим камертон, готовый стоять до конца, то есть до судорожной кадетты, готовый вторгнуться в толпу предательских Лиу и Лю и выстроить их по струнке. Вот что мы называем «жить как Лю», на широкую ногу. Нам нужен кто-то вроде Ватсона, или Фигара, или бледноликий Джен, или мисс Флайт. Кто-то, на кого можно рассчитывать. Кто-то, готовый испустить один только раз, один только пронзительный звук — пинг. Именно так, правильный крик в нужном месте. Только один чистый и постоянный Лиу или Лю. Пол не имеет значения. И все еще может наладиться. Только один шарлатан с камертоном, пробирающийся сквозь ноты, сортирующий их по величине, успокаивающий их и сцепляющий их в некую славную маленькую кантилену, а затем объединяющий их донной волной хорала. Мы выбрали для этой работы Белакву, а теперь поняли, что он для нее не годится. Он в повидле, как и его ноги. Вряд ли было бы преувеличением утверждать, что две дюжины букв производят в словах различных языков разнообразие не большее, чем разнообразие, порождаемое днями и ночами этого безнадежного человека. Однако при всем его разнообразии он ничего не олицетворял. Биографический портрет, написанный с него Саллюстием, состоял бы из ужасных трюизмов. Теми, кто знал его, теми, кто любил его, и теми, кто его ненавидел, он не был забыт. Те, которые при необходимости могли бы, не задумываясь, соотнести его с неким мысленным образом, но редко с ним встречались, те, для которых он оставался преимущественно человеком, ничем не примечательным, не пренебрегали им. Его фатальным образом узнавали или, наоборот, умышленно не замечали на улице. Столь мало в нем было многосторонности, несмотря на разнообразие его дней и ночей. Шляпы друзей приветственно взлетали при его появлении. Их руки вскидывались вверх, и очень часто, в большинстве случаев, ковыляя, пригнувшись к земле или внезапно срываясь в магазинах за спасительными витринами, он не отвечал на приветствие, спешил пройти мимо. Очень важно было пройти мимо, не останавливаясь, даже если человек был хороший. А бывало и наоборот, когда знавшие его люди невежливо переходили на другую сторону улицы, точно фарисеи, или же, завидя, что бедственная встреча неминуема, надевали маску озабоченности и спешили мимо с абсолютно отрешенным лицом, или же, обращаясь к спутнику, рьяно пускались в объяснение какого-то мудреного вопроса, если, конечно, по счастливой случайности они шли по улице вдвоем. Любопытно также и то, что никогда, никогда и ни при каких обстоятельствах он не представлял ни малейшего интереса для низших по положению. Нет, тут мы не правы. Бывали и исключения, в особенности одно — очаровательное исключение. Однако мы не сильно погрешим против истины, заметив, что изо дня в день, из года в год он мог в один и тот же час входить в один и тот же магазин за какой-нибудь пустячной необходимой покупкой. Он мог принимать чашку кофе в один и тот же час в том же самом кафе, из рук одного и того же официанта, хранить верность какому-то одному киоску, где он покупал газету, и одному торговцу табаком, у которого покупал табак. Он мог с завидным постоянством обедать в одном и том же ресторане и выпивать обычный бокал до и после обеда в одном и том же баре, и ни разу не удостоиться и малейшего знака одобрения за свое усердие, ни улыбки, ни доброго слова, ни чуточки повышенного внимания, скажем, слоя масла на сэндвиче чуть более толстого, чем обычно, выпадает на долю случайного клиента, или чуть более щедрой порции кюрасао в аперитиве. Казалось, что он обречен не оставить в народной памяти никакого следа. Ну, неудивительно, что его изгнали из круга завсегдатаев, лишили законных, казалось бы, привилегий. У людей он не имел успеха, и поэтому глубоко страдал. Покупка марки или книжечки трамвайных билетов или книги на набережной или в магазине неизменно сопровождалась, несмотря на смиренность, робость, почти нежность его манер, неприятным столкновением с продавцом. Тогда он приходил в ярость, его лицо багровело. Об отправке бандероли не могло быть и речи. Предъявить в банке даже полностью обеспеченный чек оборачивалось сущей пыткой.